Не так ли бывает и с нами? Мы настойчиво просим чего-то у нашего Небесного Отца, а когда получаем, не знаем часто, что делать с этим дальше. Проходят годы, и мы теряем, пустеем, нищаем. И может даже случиться, что мы, получившие некогда много, окажемся духовно у корыта со свиными рожками. Да, многое может произойти с нами, если мы не заботимся о чистоте нашего сердца и нашей жизни. В таком нечистом состоянии человек может получить ответ и из ада, так что дьявол зажжет свой чуждый огонь на его языке и в его сердце, огонь, в котором не будет Бога. Итак, дорогие мои, как выглядит это у нас? Если мы хотим пробуждения, если хотим пережить нечто великое, то давайте вооружимся мыслью, что оно начинается с малого. Если ты являешься мужем и отцом, тогда тебе следует привести в порядок свои отношения с женой и детьми и стать истинным, добрым мужем и отцом. Если ты работаешь, то яви там свою верность и покажи себя настоящим христианином. Давайте закроем наш рот, потому что мы слишком много уже говорим, через что натворили немало беды. Наступило время, чтобы не слова, а жизнь наша стала свидетельством и проповедью для других. Как я уже говорил, у нас в Африке стало обычным явлением и самым легким способом, когда неверующий муж побеждается и приобретается для Господа своей уверовавшей женой. Неверующие родители, их покаявшимися детьми, соседи через своих верующих соседей. При этом христиане не говорят много, как это было и в одном из таких случаев. Отец одного черного юноши, обращаясь к своим детям, сказал однажды: «Если кто-нибудь из вас станет христианином, тогда я собственноручно вонжу копье в его сердце». А если мужчина зулу что-то сказал, то можно быть уверенным, что он исполнит свое слово, каким бы чудовищным ни был этот поступок. И вот случилось так, что один из его сыновей покаялся и обратился к Господу. После этого он, конечно же, не пошел к своему отцу, чтобы объявить ему, что стал христианином. Он сделал иначе. Придя к отцу, он сказал ему: «Отец, я грешил против тебя. Я был непослушным тебе. Ты мой отец, и я как сын должен почитать тебя и жить в повиновении». Его отец был, если так можно выразиться, священником у демонов и злых духов. Его заданием было воспевать и восхвалять в своих песнях все нечистые силы, делая это от имени всего их племени. И вот когда его сын пришел в раскаяние к нему, прося прощения за все, что было неверным в его сыновнем отношении к нему, он был так потрясен, что начал в великой радости благодарить духов умерших за то, что они так изменили его сына. В то время он даже не предполагал, какой дух в действительности совершил эту чудную перемену. Изменившаяся жизнь этого черного юноши была таким светом для всей семьи, что все остальные дети тоже покаялись. А вскоре после этого уверовал в Господа и сам отец. Раньше дом его был наполнен различными предметами колдовства, что составляло цель и смысл его жизни. Используя спиритизм и волшебство, он мог провещевать и предсказывать людям будущее. После его покаяния все эти нечистые вещи были принесены им на миссионерскую станцию и всенародно преданы огню. Впоследствии он сам и все его дети стали служителями и проповедниками Евангелия. Они были первыми христианами в их племени, в котором царствовал мрак. Но их жизнь, ставшая поистине светом, переубеждала без слов, побеждая и приобретая для Господа другие души. Читая Библию, мы нередко встречаем там описание таких случаев, Когда Иисус, обращаясь к исцеленным им людьми, говорил: «Смотри, никому не сказывай о том, что совершил над тобою Господь». Можно прочитать также, что происходило в тех случаях, если они были непослушны и шли, рассказывая это другим. Часто таковые становились не только помощью, но даже препятствием Христу, потому что после этого он уже не мог войти в некоторые селения. Результатом подобных ненужных свидетельств бывало также и то, что Господу приходилось покидать селение, в котором он что-то совершал, и оставаться в уединенных пустынных местах. Евангелие от Матфея 9:30-31, Марка 7:36-8:26. Видите, друзья, во что может обходиться порой наше свидетельство? А ведь мы так часто торопимся рассказать о том, что совершил над нами Господь, и своей невоздержанностью наносим только вред делу Божьему. Хочу еще сказать, что мы, люди, очень склонны увлекаться чем-то, что пережили другие, считая, что и у нас это должно произойти точно так же. Рассуждая так, можно легко увлечься и заблудиться. Я знаю человека, который услышал однажды прекрасное свидетельство из уст другого христианина, который рассказывал о том, как святая кровь Христа очистила его, как после этого все в его жизни стало новым, и как он все это глубоко чувствовал и ощущал. Выслушав этот вдохновенный рассказ, молодой человек расстроенно сказал: «О, тогда, значит, я вовсе еще не покаянный, потому что во время моего покаяния я не испытывал ничего подобного, ведь я же должен был тоже это чувствовать и ощущать». Видите, мы бываем часто как неразумные бараны. Господь действует так, как Он хочет, у одного так, у другого иначе. Но есть нечто, где не бывает исключения, и это то, что Он начинает всегда с малого, приготовляя нас таким образом к тому, что может еще прийти. У нас же нередко бывает так, что сегодня мы каемся и обращаемся к Господу, а завтра уже ожидаем от Него чего-то великого. Что бы вы сказали о молодом человеке, который поступил на работу в банк и сразу же в первую неделю захотел бы стать его директором? Ведь вы, наверное, сочли бы его за сумасшедшего и сказали, что ему следует обратиться к психиатру. Подумать только, разве может этот юноша сразу же после начала своей работы сделаться руководителем банка? Да ведь это глупо так рассуждать, это просто невозможно. Он должен в своей работе начинать снизу. Но скажите, не так ли бывает и у нас, христиан? Мы ведь всегда хотим начинать непременно сверху. Не знаю почему, но, к сожалению, это так. При этом мы забываем, что есть только один случай, когда начинаешь сверху. И знаете, когда это бывает? Когда сам себе роешь могилу. Вот тогда ты действительно начинаешь сверху. И, увы, как часто такое случается в духовной жизни у нас, христиан. Друзья мои, начало лежит не сверху. Оно начинается внизу, с чистки ботинок, с мытья полов и мойки посуды. Там все начинается, и там мы должны оказаться верными. Не забывайте, что в это время Небесный Отец внимательно наблюдает за нами, и если мы в малом не явим верности, то Он не доверит нам большего, потому что знает, что в большом мы также не будем верными, как и в малом. Вы просите о благословении, о том, чтобы люди каялись и обращались к Господу, не так ли? Но если Господь однажды действительно дарует вам пробуждение, то что вы будете с Ним делать? Скажите, думали ли вы уже об этом? Представляете ли вы себе, что может произойти с вами самими, если пробуждение начнется? Расскажу вам об одном благословенном муже Божьем, который вместе со своей женой долгое время молился, чтобы Господь послал пробуждение в ту местность, где они жили. «Господи», — просили они, — «даруй пробуждение, сокруши людские сердца и приведи их сюда, пошли душам голод и жажду к слышанию Твоего Святого Слова». Однако, несмотря на их молитвы, все оставалось твердым, как камень. Это было нелегко, но они продолжали умолять Господа, веря, что Он все равно когда-нибудь ответит им. Наконец наступил тот день, когда Бог начал у них свое дело. При этом Он начал и там действовать так, как Он всегда начинает. Не с безбожников, о которых они так долго молились, а с них самих. Причем с этих самых так называемых «мелочей» в кавычках, которые они не замечали или не хотели замечать. Так им пришлось навести порядок прежде всего в своей собственной жизни. О, как они радовались, когда в конце концов покаялся и обратился к Богу первый человек. Жена сварила тогда самый лучший суп, приготовила роскошный обед, как для царя. Они ликовали, славили и благодарили Бога за эту первую душу. Потом пришел второй человек, за ним третий. Затем больше и больше. Так продолжалось в течение 3 месяцев. Община непрерывно росла и умножалась, и за дня в день новые души обращались к Господу. Спустя 3 месяца это достигло таких размеров, что жена не выдержала. Однажды муж вернулся домой, ведя с собой более 10 человек, которых он привел к Господу. В этот момент жена подошла к окну и через тюлевую занавеску увидела, как муж ведет всех этих людей к их дому. «Ах!» — в сердцах подумала она. «Почему он приводит теперь сразу такое большое количество? Нет, я больше так не могу. Я просто устала постоянно принимать их всех. Устала непрестанно готовить, кормить и убирать. Для меня это уже чересчур большая нагрузка». И когда муж вошел в дом, она не в силах больше сдерживать себя, сказала ему сердитым шепотом: «Это уже слишком много для меня. Пойми, наконец, что я просто устала». Взглянув на нее, он спокойно сказал: «Хорошо, давай-ка пройдем в нашу спальню». Войдя туда, он предложил ей склонить колени и начал молиться. «О Господь Иисус, прости нас, что мы молились о пробуждении. Пожалуйста, перестань действовать, потому что это доставляет моей жене слишком много работы». Однако слава Богу, что при слышании слов этой молитвы у жены открылись духовные очи, и она покаялась. Коснувшись плеча мужа, она попросила: «Муж мой дорогой, пожалуйста, остановись, не надо больше так молиться». И когда он умолк, продолжала, обращаясь теперь уже к Богу сама: «О Иисус, прости меня, умоляю Тебя, прости». Так, в глубоком сокрушении своего сердца, она раскаялась, прося прощения у Бога и у мужа. После этого Господь мог продолжать действовать дальше через эти 2 сосуда, спасая еще многие и многие души. Позже мне пришлось побывать у них в гостях и лично убедиться в том, насколько тихо и приветливо, словно ангел, эта женщина, с каким терпением и кротостью исполняет она веренное ей служение. Дорогие друзья, очень часто Господь не слушает нашу молитву о пробуждении, потому что с самого начала знает, что это есть не что иное, как только пустая игра благочестивых слов. Он знает, что мы не способны пройти через это, что очень скоро оно станет для нас чересчур трудным, и мы начнем стонать. Если мы молимся о пробуждении, прося Господа начать действовать, тогда не нужно забывать о том, что это будет нам чего-то стоить. Да, это действительно будет чего-то стоить. Приезжайте к нам, к Васизабанду. Придите ко мне в дом, и вы увидите, часто ли я сплю в своей спальне. Посмотрите, как выглядит наша семейная жизнь. Сколько времени я имею для своей жены. Пойдите к ней и спросите, сколько часов она может быть со мною. Вы можете также сходить к моим детям и спросить их, что имеют они от своего отца. Конечно, я бы тоже мог, так же, как и вы, быть дома вместе с моей женой и моей семьей. Только я бы ни за что не хотел поменять мою жизнь с вашей. Ни в коем случае. Уж лучше умереть. И это у меня никто не смеет похитить. Итак, если уж вы о чем-то молитесь и просите, то рассчитывайте сначала, чего это будет вам стоить, и сможете ли вы пройти с этим через всю вашу жизнь. Притом, не надо забывать, что Господь смотрит на вашу жизнь, проверяя, были ли вы Ему верны в этом деле и в том. Ведь Бог не настолько глуп, как бы в кавычках, чтобы доверить вам что-то очень большое, зная, что уже на первых же шагах вы измените доверенному вам труду и оставите его. Тогда будет все потеряно. Господь отлично знает, кто на что способен и от кого чего можно ожидать. Да, самое главное, чтобы мы были верными. Бог не предоставляет легких путей, желая сделать нас верными именно там, где мы находимся. Поэтому вам не надо много думать о том, поехать ли в Африку или нет. Оставайтесь лучше там, где вы есть, потому что уж коли на вашем месте вы не являетесь благословением, тогда будете бременем и для нас. Надеюсь, что этими словами я не обидел вас и ваших чувств. Разумеется, как и всех других, мы сердечно приглашаем и вас посетить нас. Но хочу все же, чтобы вы поняли, что я имею этим в виду. Будьте благословением для других, и если этого у вас не было, тогда начните уже сегодня, сейчас. Вы лучше знаете, что в вашей жизни было неверным, и что еще не в порядке. Если у тебя, друг, еще жива мать, то пойди к ней и попроси у нее прощения за всю причиненную ей боль и за все нанесенные тобою раны. Если у тебя живой отец, тогда пойди к нему и приведи твои отношения с ним в порядок. Жена, сделай то же самое с твоим мужем. А ты, муж, со своей женой. Этим я вовсе не хочу сказать, чтобы вы превратили своего мужа или свою жену в того, кому вы исповедуете все свои грехи. Жена есть жена, и ты, муж, должен быть с ней одной плотью, живя душа в душу. Что же касается вопроса исповедания твоих грехов, то в этом будьте мудры и рассудительны. Некоторые мужья делают серьезную ошибку, начиная исповедовать жене все свои грехи. При этом, как показала нам практика, жены бывают не в силах снести такого удара и чуть не сходят с ума от сознания, что муж способен был такое совершить. Нечто подобное произошло у нас однажды в городе Дурбан. Один мужчина обратился к Богу. У него было такое глубокое осознание своей греховности, которое является естественным результатом действия Духа Святого, что он сразу же пошел к своей жене и в искреннем исповедании открыл ей свое сердце. «Пожалуйста, прости мне, жена», — говорил он ей. «Я грешил с той женщиной и с той тоже». Его жена никогда не ожидала подобного от своего мужа и была совершенно разбита. Однако через это она осознала и свои собственные грехи и подумала, что если муж открыл ей свои грехи, то и она тоже должна так сделать. «Дорогой муж», — сказала она ему, — «я тоже хочу открыть тебе мою неверность. Однажды я согрешила с одним мужчиной, и когда она все это выложила ему, он так разозлился, что сказал ей в гневе: «Нет, я никогда не прощу тебе этого». И вот, не зная, что ему делать дальше, он пришел к нам. Выслушав, я сказал ему: «Подумай сам. Ты ожидаешь от нее, чтобы она простила тебя, в то время как сам не хочешь простить ей». Потом пришла со своей нуждой и жена, ища помощи и совета. Я сказал ей тогда, что не следовало бы говорить все это мужу. «Ну как же так?» – не понимала она. «Ведь он же мне все открыл. Я думала, что если он это сделал, тогда и мне тоже следует быть такой же правдивой. Потому-то я и рассказала ему о своих прегрешениях». «Нет, этого не нужно было делать», – снова повторил я. «Вам следовало бы пойти к служителю Божьему или проповеднику, который способен выслушать ваше исповедание, и вместе с вами принести это в молитве к Богу. Приведя этот пример, я хотел бы предостеречь вас, друзья, от таких же подобных ошибок. Подобное исповедание, в кавычках, приносит чаще всего больше вреда, чем пользы. Если бы муж женщины был духовно достаточно сильным, чтобы понести это, тогда ему можно было бы открыть сердце. Но он, как видите, не был достаточно силен. То же самое можно сказать и о его жене. Она также не способна была понести того, что рассказал ей муж. Безусловно, бывают случаи, когда жена или муж имеют духовную силу от Господа, так что могут это понести. Но в данном случае оба супруга были не способны. Господь Иисус знает совершенно точно, сколько может понести тот или иной человек. Поэтому не случайно сказал однажды своим ученикам: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Евангелие от Иоанна 16:12. Так что Бог не возлагает на наши духовные плечи больше того, что мы можем нести. Постарайтесь запомнить этот пример и быть благоразумными. Будьте для ваших жен хорошими мужьями, согласно Слову Божьему. Но все должно быть на своем месте. Той же женщине я сказала еще тогда: «Вам нужно уважать своего мужа за то, что он пришел к вам и искренне рассказал о своих согрешениях. До конца вашей жизни вы должны ценить его за это, потому что для мужчины подобный шаг является совсем нелегким. Такое невозможно сделать легкомысленно. Правда, в Европе на такие вещи смотрят иначе, потому что стало уже не редкостью, что мужчины и женщины постоянно меняют своих партнеров. И муж отправляет свою жену к другим мужчинам, а жена разрешает мужу идти к чужим женщинам. Они считают, что слишком уж скучно иметь постоянно одного и того же человека своим партнером и убеждены, что нужно делать свою жизнь более интересной и разнообразной. Что и говорить, невероятные и ужасные вещи творятся сегодня в мире. Не знаю, было ли уже в истории человечества нечто подобное, разве что во времена Содома и Гоморры. Чтобы закончить мысль о такого рода исповеданиях, хочу добавить, что в том случае, когда муж знает о грехе прелюбодеяния, бывшем в жизни его жены, тогда она не только может, но и должна сказать ему, что Господь показал ей, какой это отвратительный грех, после чего привести это с ним в порядок. Если же муж не знает об этом грехе жены, тогда ей лучше не говорить ему об этом, а открыть в личном исповедании с человеком, поставленным Богом для такого служения. Однако, безусловно, есть такие вещи, которые ты, жена, должна привести в порядок лично с твоим мужем. Ты сама знаешь, что в твоей жизни и в твоем отношении к нему было неверным. И ты, муж, должен поступить точно так же. Ты тоже знаешь, что в твоем отношении к жене и детям не соответствовало Писанию. Каждый должен очистить от всякого греха и неправды свою собственную жизнь, после чего быть верным на том месте, где он находится. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Итак, дорогие мои, Господь хочет делать дело свое в каждом и через каждого, невзирая на лица. Для этого не обязательно быть проповедником. Может быть, духовно ваше положение является таким, как у этого маленького мальчика в евангельской истории, и то ничтожно малое, что вы имеете, Бог может употребить так, что оно станет той искрой, от которой загорится вся ваша страна и весь мир. Представьте себе, как это будет выглядеть, если однажды вы предстанете перед Господом, и Он скажет вам: «Ты муж, и ты жена, ты девушка, и ты юноша. Тем малым, что ты имел, твоими двумя рыбками и пятью ячменными хлебами, я мог бы подарить миру пробуждение и зажечь духовный огонь. Но ты оставил это себе. Ты был неверен у малом, потому что не хотел отдать другим то, что имел и что тебе было дано». Дорогие друзья, не молитесь о большом, но молитесь о милости, чтобы вам оказаться верными в том, что вы уже имеете. Тогда Господь дарует вам большее, без того, чтобы вы просили об этом. Великое начинается с малого. Только так мы получаем благословение. Поверь, брат и сестра, что ты не получишь его, если будешь только постоянно молиться и просить: «Господь, благослови меня, яви мне милость твою ко мне, соверши надо мною то, что ты усмотрел. Оставь это, друг, ибо это только слова. Будь верен в том, что даровал тебе Небесный Отец, и что ты уже имеешь, каким бы малым и незначительным оно тебе ни казалось. Именно это станет тебе благословением». Черные зулу говорят так: благословение заключается не в том, чтобы стоять перед массами людей, проповедуя им об истине, а в том, чтобы явить верность в деле, порученном тебе Богом, малое оно или великое. Сегодня я вспоминаю о том, как все выглядело, когда я в первый раз приехал из Южной Африки в Европу. Это было в 1974 году. В 1869-80-е годы наши предки выехали из Европы в Африку. И вот спустя 100 лет мы снова посетили Европу. На первом собрании у меня было всего лишь 2 человека, и этим двоим я проповедовал. На следующее служение к ним присоединилось еще 3, 2 взрослых и 1 ребенок. Увидев перед собой этих 5 человек, я подумал: о, это уже много. Как радовалось тогда мое сердце о том, что Господь уже начал действовать. Я оставил 1000 в Африке и приехал в Европу, чтобы проповедовать Евангелие 2-5. Если судить по-человечески, разве это не глупо? Но в то время я взял на руки молитвы эти несколько душ и, подняв свои глаза к небу, благодарил за них Бога. Этому Господь научил нас в Африке, и этому Он учит меня постоянно – быть благодарным за самое маленькое. Поступая так, мы становимся свидетелями того чуда, что Господь благословляет и приумножает малое, превращая его в великое. Это мы пережили не только в духовных вопросах, но и в материальных делах, а также в питании. Однажды к нам в миссию пришло 3000 человек, а пищи было очень мало, всего несколько котлов. Тогда черные женщины встали вокруг этих котлов с едой, вознося молитву благодарности. «О Господь!» — говорили они. «Мы благодарим Тебя за эту пищу, которую Ты дал нам. Благодарим Тебя, что можем черпать отсюда. Просим Тебя, Небесный Отец, благослови то, что мы имеем». После этого они начали набирать из котлов и раздавать людям. При этом было такое впечатление, что пища не убывала. Так были накормлены все 3000, а того, что оставалось, хватило еще и на следующий день. Видите, они благодарили Бога за то, что имели. И мы хотим всегда и в дальнейшем идти этим Божьим путем. Этот путь, друзья, является самым славным. Это путь силы. И начинается он у ног Иисуса. На этом пути должна быть явлена верность не только в малом, но и в самом незначительном. Часто во времена пробуждения Господь творит чудеса, которые и сегодня еще неизвестны миру. И есть многие вещи, о которых мы даже не рассказываем. Иногда люди говорят нам: «Как вы можете молчать об этом? Таким чудом можно потрясти и победить весь мир. Расскажите же это всем!» Однако черные христиане рассуждают иначе. Они говорят: «Нет, мы не сделаем так, потому что это не является нашей целью». Теперь, после того, как все совершилось, мы уйдем и будем пребывать в молитве. Мы возвратимся назад к Господу, чтобы возблагодарить Его за то, что Он сделал. Господь Иисус должен быть для нас важнее и значительнее, чем произошедшее чудо или победа над миром. Он является для нас самым главным, единственным и всем, и потому близкое общение с Ним дороже всего на свете, дороже самой проповеди Евангелия. Ведь для апостола Павла Господь Иисус и общение с Ним были важнее, чем его служение проповедью, иначе бы он опечалился, находясь связанным в темнице. Он же при этом мог петь и восхвалять Господа так, что земля поколебалась, и железные двери темницы отворились. Присутствие Иисуса было для него ценнее, чем все остальное. Вот почему точно так же хотим поступать и мы. Тогда мы сможем идти от победы к победе, и тогда Господь Иисус будет в нас прославляться, имя Его святится, и воля Его совершаться здесь, среди нас, на земле, как и на небе.